Глава 5. Вот с нее и начну. Эми. Слова Дэми лились рекой. Она все рассказывала и рассказывала. Плакала, затихала, делала глубокий вдох, а затем снова рассказывала, вводя меня в состояние неописуемой ярости. Сколько же этой бедняжке пришлось выдержать? Ее часто били, зная, что та не посмеет никому рассказать. Насмехались и унижали, выгоняя ночевать на улицу в холодное время суток, а затем оставляли в одиночестве, наплевав, что у Дэми жар. Она сама себе готовила лекарства. Неподалеку с ее домом имелся сарайчик с ненужной садовой утварью, доживающий свой век. В нем девушка и хранила травы, которые собирала по ночам, на свой страх и риск выбираясь в лес, что граничил с поместьем министра финансов. Только благодаря ее вылазкам и познаниям в медицине Дэми и ее маме удавалось выживать. Ведь просить жаропонижающие противовоспалительные отвары у кого-то из поместья было бесполезно. Госпожа и старшая госпожа только и ждали момента, когда Дэми и ее матери не станет. Время будто замедлило свой бег. Я столько всего узнала, что, казалось, прошло несколько часов. Завтра Саяна отправится во дворец, чтобы стать компаньонкой принцессы. Она так долго об этом мечтала. Всхлипывала Дэми. Все знают, что у министра две дочери. Несмотря на то, что я родилась от наложницы, вне брака, меня все равно приняли в семью, чего нельзя сказать о моей маме. Я официально считаюсь младшей госпожой, хотя это ничего мне не дает. Императорский двор разослал письма самым знатным и уважаемым домам, оповещая о том, что их дочерям выпала великая честь — войти в состав свиты ее высочества. «То есть», — уточнила я, — «они не написали точно имя приглашенной девушки? Я права?» «Да», — кивнула Дэми. В голове сразу появилась шальная мысль, а на губах растянулась коварная улыбка, не предвещающая для страшной госпожи ничего хорошего. Просто мачеха и отец мою кандидатуру даже не рассматривали. «А что будет?» — спросила я, не в силах перестать улыбаться. «Если эта великосветская дрянь не сможет поехать?» «Не знаю». С губы Дэми слетел тяжкий вздох. Что должно случиться, чтобы она не поехала? «Но если это произойдет, ее место займешь». Девушка на мгновение замолчала, широко распахнув глаза. До нее дошло. «Ты? Ее место займешь ты?» «Именно». Я щелкнула пальцами, чувствуя себя злодейкой. Мои познания в этикете, конечно, оставляют желать лучшего, но я не настолько безнадежна. Кому как обращаться, мне известно. В реверансе приседать умею, что там еще требуется? Рисовать. Пф, легко. Я параллельно со школы ходила в художку. Вышивать. И это не такая уж невыполнимая задача. Меня бабуля учила, когда была жива. Танцевать. Вальс на все времена. Отмахнулась я. «Справлюсь». «Играть на музыкальном инструменте». «А какие есть в вашем мире? Скрипка? Рояль или фортепиано?» «Рояль», — улыбнулась Дэми. «Отлично», — подмигнула ей в ответ. «Еще нужно уметь себя вести сдержанно и не говорить то, что думаешь. А вот здесь уже сложнее, конечно», — нахмурилась я. «Но ничего, и эта задача выполнима. Осталось теперь придумать, как эту гадину обезвредить». Возникла мыслительная минутка, сопровождаемая шумом волн, свежим морским ветром и ароматом цветущей лаванды. «Она должна заболеть или с ней должно что-то случиться?» — кивнула я. Саяна тщательно следит за своим здоровьем. Дэми тяжело вздохнула. Рядом с ней слуги, которые скорее пожертвуют собой, чем позволят, чтобы с их госпожой что-то произошло. Я вновь задумалась. «Может, у нее есть на что-то аллергия?» «Вроде нет», — отрицательно махнула головой Дэми. «Было бы здорово, если бы с ее внешностью что-то приключилось. Уверена, с сыпью Саяну не пустили бы во дворец». «С сыпью?» В глазах девушки промелькнула искра. «Ну да», — я пожала плечами, чувствуя, что мы нащупали нужное. «А волдыри?» Робко спросила она, будто стесняясь. «Волдыри подойдут?» «Конечно. У меня в сарайчике есть сок борщевика». «И?» В нетерпении я подалась вперед. «Растение опасное. Если оно попадет на кожу, появятся жуткие волдыри. То, что надо, — закивала я. Но просто попасть на кожу недостаточно. Заметив мой вопросительный взгляд, Демия продолжила. Нужно встать под прямые солнечные лучи. Только тогда запустится реакция. То есть ей просто нужно выйти на солнце? Да. Значит, я обмажу лицо и руки этой гадине, пока она будет спать. Насколько мне известно, — заговорила девушка, — Саяна любит спать с приоткрытыми окнами. Вот только попасть к ней в комнату не так-то легко. Второй этаж. Может, рядом с ее комнатой есть дерево или водосточная труба? Труба. Кивнула Демия, глядя на меня с толикой ужаса. «Ты полезешь?» «А почему бы и нет?» — пожала плечами. «Я не хрупкие барышни вашего мира, я...» «Потрясающая». На лице моей новой знакомой появилась печальная улыбка. Сильная духом и характером, неунывающая. И тут меня кто-то начал трясти. «Нет», — ахнула Демия. «Тебя будет так...» Она встревоженно задышала. «Небольшой домик с голубой крышей, в нем я живу. Рядом с ним сарайчик. Маленькая деревянная миска, накрытая дощечкой. В ней сок борщевика». Меня вновь потрясли, и голос Демии начал затихать. «Саяна живет в главном доме», — затараторила она. «Второй этаж. Под ее окнами цветет глициния. Но будь осторожны. По территории ходят стражи». Голос стал отдаленным, а перед глазами все поплыло. «Спасибо тебе», — услышала я последнее. «Небеса на твоей стороне. Помни это». «Эй!» Меня вновь потрясли за плечо, вынуждая открыть глаза. Передо мной стояли два пузатых стража, бесстыдно разглядывая мои оголенные ноги, так как юбка задралась до колен. Или эти гады ее задрали? «Что такое?» — строго спросила я, одергивая одежду. Едкая улыбка мужчин вызвала омерзение. «Нам велено следить за тобой». «За вами», — рявкнула я, поднимаясь на ноги. «Следить за вами. Ясно?» Нахмурились стражники одновременно, невольно делая шаг назад. «И вообще», — негодовала я, — «было приказано следить, а не будить меня». Не говоря ни слова, я прошла мимо них, намереваясь вернуться к озеру. Мне вдруг вспомнилось, что именно возле него, вдали, я видела тот самый небольшой домишко с голубой крышей. «Ну что, уважаемые, мой характер не сахар. Как вы ко мне, так и я к вам. Любите свою старшую и законно рожденную дочурку? Вот с нее и начну. Разрушу ее самую заветную мечту и займу место компаньонки принцессы, о котором она так мечтала».